в Роторуа и тотчас отправились дальше. Однако его предложение не нашло поддержки. «Вы просто сумасшедший!» — убежденно произнес он. «Попомните мои слова. Утром в наших постелях будет лежать вареное мясо, а запах? Как прикажете есть в таком виде? Никакого вкуса не разберешь». «Что верно, то верно. Все, что мы не ели в Роторуа, отдавало тухлыми яйцами. Я пытался утешить своих товарищей тем, что пища в рядовом новозеландском отеле только выигрывает от запаха сероводорода. Как только мы решили вопрос с жильем, Брайан повел нас смотреть, как он выразился, горячие источники. Честно признаюсь, я вовсе не жаждал их увидеть, так как с этим названием у меня были связаны страшные воспоминания о месте, где старики и калеки обоего пола на инвалидных колясках передвигались от источника к источнику, кашляя, харкая и глотая самую отвратительную, во всяком случае, если судить по запаху, воду, какая только бьет из недр земли. Всякому, кто полагает, что знахарство уже в прошлом, было бы крайне полезно взглянуть на такой, с позволения сказать, курорт. Однако я вскоре убедился, что Брайан понимает под горячими источниками нечто совсем иное. И я ничуть не жалею, что совершил эту экскурсию, потому что зрелище было поистине удивительным. Доехав до окраины Роторуа, мы вышли из лендровера и спустились пешком в небольшую долину. Запах тухлых яиц сразу же неимоверно усилился, и воздух стал более теплым и влажным. Поворот, и нам почудилось, будто мы вдруг перенеслись на миллионы лет назад. В эпоху, когда земля была еще совсем молодой, не остывшей и не оформившейся. Выходы коренной породы причудливо смяты, скручены и спещрены отверстиями и трещинами, из которых периодически, подчиняясь какому-то загадочному биению в недрах земли, словно кровь из перерезанной артерии, вырывались струи пара, местами короткие, а местами и повыше, достигая двух с половиной метров. Пар курился даже над самыми маленькими щелями, поэтому воздух буквально был пропитан влагой, и все было видно как бы сквозь колышущуюся вуаль. Самые мощные гейзеры выбрасывали столб пара высотой до 4-5 метров. Извержение длилось минут 10. Потом почему-то прекращалось, а через некоторое время возобновлялось, сопровождаемое своеобразным гулом и свистом. И если вы, забывшись, станете над таким жерлом, это может стоить вам жизни, ведь даже брызги, что разлетаются в стороны от кипящего столба, погорячее воды вашей ванной. Через скользкий коварный участок мы осторожно прошли к небольшому говорливому потоку, который бежал по каменистому ложу, кутаясь в рваное одеяло из пара. Температура воды в нем была вполне сносная, каких-нибудь 30 градусов с хвостиком. Форсировав поток, мы пошли дальше и очутились у грязевых озер. Они оказались настолько любопытными, что я около получаса буквально не мог от них оторваться. Озера были разной величины, одни довольно большие, другие с маленький круглый стол. Цвет их тоже разный. Где густо-коричневый, где посветлее, вроде кофе с молоком. Цветом и консистенцией грязь напоминала кипящий молочный шоколад. Казалось, она и впрямь кипит. На самом же деле ее заставляли бурлить струйки пара, пробивающиеся сквозь горячую вязкую массу. Посмотришь, озеро ровное и гладкое. Такое соблазнительное на вид, что хоть зачерпывай ложкой и ешь. Но тут на зеркальной поверхности вздувался пузырь. Сперва маленький, с яйцо дрозда. Он становился все выше и шире, достигая размером целлулоидного мячика, а то и апельсина, если грязь была слишком большой.